Эпилог. 3 года спустя. Эвис, восточная граница земель Алого клана. Йорта точно присмотрит за детьми. Астор запер дверь на 2 оборота и задвинул верхнюю щеколду. «Да, а ты предупредил Биана, чтобы он нас не беспокоил?» Я задернула шторы, убедившись, что мы надежно спрятаны от внешнего мира и любопытных драконьих глаз. «С чего бы ему меня беспокоить?» «Наместник теперь Натхур, вот к нему пускай и обращается». Ас сорвал с себя тунику и с разбегу прыгнул на кровать. «Иди сюда». «Может, все-таки предупредишь?» — медлила я. С нашей свадьбы прошло 3 года, а проклятие прерванного секса до сих пор преследовало нас по пятам. Не то чтобы у нас вообще ничего не получалось. Двойняшки от одних поцелуев не рождаются — но почти всякий раз, когда мы с Асом собирались уединиться для обмена супружескими обязанностями, что-то обязательно вторгалось в нашу идиллию. Взять, к примеру, первую брачную ночь. Тогда в замке Акхарты царило ликование. Не столько из-за самой свадьбы, сколько из-за того, что Ас принес присягу драконьему королю и официально стал главой клана. Мы с моим новоиспеченным супругом оставили гостей пить, сбежали в спальню, разделись, и в метре от семейного ложа обрушился здоровенный кусок потолка. Вот что бывает, когда 2 пьяных дракона дерутся, забыв при этом вылететь на дуэльное поле. Мы переселились в западную башню, переделали под спальню бывший кабинет казначея, более тихого и безопасного места не нашлось во всем замке, и это было отличное решение. Ну, по крайней мере, пока жители Акхарты не устроили парад с фейерверками в честь нового Лара. Один из снарядов прилетел аккурат в наше окно и окрасил нашу прелюдию яркими красными искрами и вспыхнувшими занавесками. Нет, я, конечно, люблю погорячее, но не настолько же. Вот и думай после этого, что лучше – бунты или толпа верных подданных. После ряда неудачных попыток мы со Стором чуть не сошли с ума. От неудовлетворенного желания стали нервными, срывались по мелочам. Его дергали еще чаще, чем в Эвисе – то старейшины придут, то заявится делегация белых, то зеленых, то серо-буро-малиновых. Пытка. В какой-то момент Астор не выдержал, сгреб меня в охапку и унес в маленький пастуший домик, затерянный в степях. При этом он никому не сказал, куда именно направляется. Пообещал казнить любого, кто посмеет за ним проследить, а пастуху с женой посулил золото и дом в центре Акхарты, если они соберут вещи за 5 минут и больше никогда не вернутся. Из постели мы не вылезали 2 суток. Набросились друг на друга и не могли оторваться. Такого я не испытывала еще никогда. Астор дарил мне столько удовольствия, что я пару раз даже теряла сознание. Наверное, потому-то я и забеременела сразу 2 мальчишками. Организм решил оплодотвориться про запас. Поди знай, когда бы ему перепало снова. Этот спальный домик, так его прозвал мой муж, и стал нашим тайным убежищем. Сколько бы дел на нас ни наваливалось, мы не упускали случая сбежать от проблем и побыть только вдвоем. Пожалуй, в домике не осталось ни одной поверхности, на которой мы бы не занимались любовью. Ковер, стол, ванна. Про кровати и речи быть не может. Насытившись, мы садились на маленькую веранду, смотрели, как лениво сползает солнце за горизонт, давая выжженной земле выдохнуть и остыть. Наблюдали, как вьются мотыльки вокруг потертой керосинки, и лакомились сочными гранатами и сладкими инжирами. Вот было время. Впрочем, очень скоро меня раздуло, как дирижабль. Я не то что ходила с трудом, я едва поворачивалась сбоку на бок. Драконьи гены, чтобы их. Даман и Экхар, младшего мы назвали в честь героически погибшего генерала, родились крупными, бойкими и, к моему ужасу, голосистыми. Их младенческие вопли эхом разносились по замку, заставляя стекла дребезжать. И вот тут-то старейшины, казначей и прочие топ-менеджеры Алого клана резко решили переселиться из казенных покоев в свои дома. Не хотим, мол, мешать молодой семье. Раньше бы мы со Стором от счастья скакали, услышав нечто подобное. Но теперь даже без посторонних уединение нам уже не грозило. До года Даман и Экхар не признавали нянь и кормилец. Требовали либо меня, либо отца. Эти долгие 12 месяцев я помню плохо. Они смешались в моей памяти в мутный набор пеленок, плача и бесконечного качания деревянных колыбелей. Потом к нам приехала погостить Риэна, и случилось чудо. «Что ты мучаешься?» – удивилась она. «Позвала бы сразу меня. Я бы выдала тебе сбор трав для купания. Чудесная штука. От нее драконы в любом возрасте становятся шелковыми». Я не стала уточнять, когда и зачем она купала взрослых драконов. Просто взяла мешочек с травами и приказала служанке приготовить для мальчиков ванну. Астор поначалу возмущался, конечно. «Не доверяй этой старой корге», — ругался он. «Она отравит моих детей. Если бы не Риэна, у тебя бы детей вообще не было». Такой козырь Ас покрыть не смог, а потому смирился. Каково же было его изумление, когда уже через полчаса в кроватках мирно сопели два очаровательных красноволосых ангелочка. «Сейчас проснутся», — недоверчиво сказал тогда Астор. «Вот увидишь, и 5 минут не пройдет». Но нет, прошло. И не 5, и даже не 10, а равнёхонько 10 часов. Мы с Асом такого случая упустить не могли. Отметили 2. Возможно, осилили бы и 3, но бессонные ночи дали о себе знать, и мы отрубились. Если до этого дня у Аса еще и оставалось какое-то предубеждение против драконит, то после волшебного купания он Риэну чуть ли не боготворил. Поэтому сегодня, когда мы прилетели с детьми в Эвис на очередную ревизию Соливарни, Ас первым делом повел сыновей к тетушке Риэне. С дарами, само собой. «Они такие чудесные», — ворковала пожилая швея с малышами. «Даже не верится, что их отец ты». «Брось, Риэна», — вступилась я за мужа. «Он заказал тебе лучшего табака и трубку из слоновой кости». «Да?» — хмыкнула драконида, окинув Астора скептическим взглядом. «Взятку, небось, хочет всучить, чтобы я дала еще трав для купания». «Ты что?» — притворно ужаснулся Астор. «Я просто хотел тебя порадовать, без задней мысли. И шелка еще лирианского привез, и сладости из Эрдоры». «Ну ладно». Риэна польщенно отмахнулась. «Так и быть. Но травы тебе ведь все равно нужны?» «Ага». На них и был весь расчет. У нас с Астором остался один незакрытый гештальт. Ту спальню, в которой мы когда-то проснулись вместе и, можно сказать, познакомились, мы еще не опробовали. Почему-то нам очень хотелось, чтобы этот круг замкнулся. Астор вычитал в древних трактатах, что избавиться от любого проклятия можно, откатившись в исходную точку. Не знаю, может, эти трактаты писала попаданка-программистка? Короче, мы решили сбросить наши отношения до заводских настроек, чтобы больше нас уже никто и никогда не прерывал. И потому, наспех проверив, как идут дела на Соливарне, и удостоверившись, что Надхур справляется совсем на ура, мы искупали детей в отваре, переодели в ночные рубашки и передали в заботливые руки Йорты. Они с Вурком недавно сообщили, что и сами ждут пополнения, и все же не отказались посидеть с умилительными дракончиками. Да, Даман и Экхар умели произвести впечатление. Мы же со Стором ринулись наверх, заперли все, что запирается, а что не запирается, подперли мебелью, и упали в объятия друг друга. Вот удивительно, столько времени мы уже были вместе, а мне все казалось, что я только встретила этого соблазнительного пылкого красавчика. То же волнение, тот же трепет в груди, тот же пол, уходящий из-под ног. «С этого момента мы будем свободны, моя королева», — прошептал Ас, покрывая поцелуями мою грудь. «И нам больше никто и никогда...» Но закончить предложение ему было не суждено, потому что в эту самую секунду раздался такой душераздирающий вопль, о котором мечтает любой режиссер ужастиков. Ас оторвался от меня, и у него странно задергался левый глаз. «Может, не пойдем?» — взмолилась я. «Это испытание», — твердо ответил он. «Просто испытание. Мы не должны поддаваться». «А-а-а!» Донеслось откуда-то сверху, судя по всему, из спальни над нами. И, кажется, орал Надхур. «Мне одобрили сосуд!» Ас выругался и швырнул сапогом в потолок. «Надо будет его поздравить», — вздохнула я. «Поздравим. Потом». Заверил меня муж и накрыл своим телом. «А сейчас мы снимем наше проклятие, даже если весь этот город провалится под землю». Как ни странно, город никуда не провалился. И если не считать орущего Надра и небольшого пожара во дворе замка, нас больше никто не побеспокоил. Ну, или мы сами не стали беспокоиться. Древний драконий трактат не соврал. В ту ночь мы избавились от проблемы и создали нечто прекрасное. Маленькую дракониду Алаиру. Впрочем, это уже совсем другая история. Конец. Книгу для вас читала Оля Федорищева.